Глава 23. Проснувшись следующим утром, вместо того, чтобы приняться за обычные дела, я осталась в кровати, вслушиваясь в трели, свист и чириканье черного дрозда в городском саду и восхищаясь сложностью его партии. Рассветный луч пробивался сквозь зазор между занавесками, ложась на ковер волной чистого сияния. Раньше я никогда не обращала внимания на то, как прозрачен свет. Часы показывали 5 утра, но я пролежала в полудреме еще час, то погружаясь в сон, то выныривая из него. В 6 часов я встала и распахнула окно. Сделав глубокий вдох, наполнила легкие утренней свежестью и окинула улицу взглядом. За окнами таунхауса напротив царило оживление. Собирались на работу пассажиры пригородных поездов, родители будили детей в школу. Соседи занимались своими утренними делами. Молодые мужчина и женщина, выйдя к себе на крыльцо, обменялись поцелуями и разошлись в разные стороны. Немного дальше по улице стильно одетая женщина с портфелем в одной руке, вторую несла к машине дымящуюся кружку, держа кусок тоста в зубах. Я впервые смотрела на этих людей не как на объекты исследования. Теперь я ясно видела, что все они — личности с историей, отношениями и проблемами. Реальные люди, живущие своей жизнью. В 6:30 я переоделась в комбинезон и, прихватив с собой пакетики для сбора образцов и чистую тетрадь, вскарабкалась вверх по приставной лестнице. При свете дня сад выглядел жалко, но я не стала тратить время на рефлексию. 3 часа я провела, тщательно каталогизируя каждый фрагмент растений, которые еще можно было спасти, прежде чем упаковать их в пакеты и сложить в теплице. Затем я скрупулезно продезинфицировала ватными тампонами каждый дюйм крыши, чтобы нейтрализовать любые остаточные токсины. Наконец, загрязненные тампоны и оставшуюся растительность я сожгла на жаровне. Покончив с этой тяжкой работой, я села на брезентовый стульчик и погрузилась в изучение своих записей. Все оказалось так, как я и предполагала. 3 растения, употребление которых вызывало те же симптомы, что и растение, убившее Джонатана Уэйнрайта, пропали. Еще 1 или 2 были украдены. Но мне предстояло еще раз все детально перепроверить. Я тут же спустилась в кухню. Важно было незамедлительно сообщить обо всем старшему инспектору Робертсу. Когда я приехала, Робертса в участке не оказалось. Дежурный офицер заставил меня дожидаться его в вестибюле. Несмотря на мои объяснения, что я оказываю старшему инспектору содействие в расследовании очень важного дела, и мне должно быть позволено ожидать у него в кабинете. Я принялась разглядывать других людей, которые так же, как и я, чего-то дожидались. Их было слишком много. От этого я испытывала дискомфорт. Через 30 минут, наконец, вернулся Робертс. Однако мне показалось, что он не слишком-то рад встрече. «Я составила список всех растений, которые были украдены из моего сада», — заявила я, как только мы вошли в кабинет Робертса. Тот бросил на стол пакет для вещдоков. «У меня тоже есть кое-что. Хочу, чтобы вы на это взглянули». Вот как. Роберт стащил с себя пиджак, повесил его на спинку кресла и грузно сел. «Я только что побывал у Мэри Спайсер». «Вот как», — повторила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «У нас состоялась любопытная беседа». «Нет, слово «любопытное» здесь не подходит». Она была не слишком настроена отвечать на мои вопросы и все время увиливала от ответа. «Немного напомнила мне вас», — добавил он и ухмыльнулся. «Что она сказала?» «Материалы допросов свидетелей конфиденциальны. Мне лишь требуется ваша помощь в идентификации некоторых растительных материалов». Тут Робертс жестом указал на пакет. Мэри обнаружила это спрятанным в садовом сарае. «Разумеется, я отправлю все это в лабораторию. Но, коль скоро вы здесь, не откажусь услышать ваше мнение». Я смерила Робертса холодным взглядом. Буду счастлива вам помочь, как только вы ответите мне, что она сказала». По какой-то необъяснимой причине Робертс расхохотался и откинулся на спинку кресла. «Теперь я помогаю вам в расследовании», — напомнила я. «Мне нужны все факты». Робертс надолго замолчал, запрокинув голову и взирая на меня поверх носа. Внезапно он выпрямился. «Вы правы. Кто знает, быть может, свежий взгляд — это как раз то, что нам нужно». С этими словами Робертс вынул блокнот из кармана пиджака и принялся листать страницы. «Итак, мы начали с той ночи, когда на Джонатана Уэйнрейта было совершено нападение. В то время Мэри была в постели и как раз уснула. Она утверждает, что ее разбудил громкий стук в дверь. Она посмотрела на время. Было без четверти 10. Он перевернул страницу. Мэри не могла встать с постели, чтобы открыть дверь, потому что Джонатан оставил кресло-каталку слишком далеко от кровати, когда помогал ей перебраться в постель. Сам он спал на диване в соседней комнате. Вообще говоря, по ее словам, он вырубился на диване, потому что от него несло алкоголем. В дверь постучали еще несколько раз, прежде чем он смог подняться на ноги и выйти в прихожую. Или, как она выразилась, доползти до двери. Мэри сказала, что слышала приглушенные голоса. Она предполагает, что Джонатан вышел в сад, чтобы поговорить с гостем. Потом раздались грохот, как если бы кто-то сбросил на асфальт крышку урны, и несколько ударов, как будто кого-то или что-то несколько раз бросили об дверь. Была драка? Да, похоже, он устроил потасовку. Затем Мэри услышала, как Джонатан вернулся в дом и прошел в гостиную. Она решила, что муж собирался снова лечь спать на диване. Считая, что с ним все в порядке, Мэри уснула. Лишь когда на следующее утро помощница Мэри обнаружила Джонатана без сознания, та поняла, что с ним что-то произошло. Тогда они вызвали скорую помощь. В какое время это было? Робертс перевернул следующую страницу. В 10:00 утра. Значит, к тому моменту, как он оказался в больнице, яд находился в организме уже более 12 часов. Я отвернулась, чтобы поглядеть в окно. Помолчав немного, Роберт спросил. «Если бы он оказался в больнице раньше, у него был шанс выжить?» «Возможно. Зависит от токсина». Робертс принялся шелестеть бумагами на столе, пока, наконец, не нашел ту, что искал. «Вскрытие состоялось вчера, но результатов у меня на руках еще нет. А результаты токсикологического исследования есть. Вот, держите». Робертс вручил мне распечатку, и я наскоро пробежала ее глазами. «Абрин — токсин, который содержится в семенах абруса молитвенного. Его называют еще чёточником, или крабьим глазом, или розовыми бобами, в зависимости от того, откуда вы родом». Я подняла взгляд на Робертса. «Концентрация весьма высокая. Но тем не менее, да, у него был шанс выжить». «Существует антидот?» «Да». Робертс шумно выдохнул и принялся обеими руками растирать лицо. «Давайте. Давайте пока держать эту информацию при себе». Старший инспектор не спешил продолжать, но мне не терпелось узнать о содержимом лежавшего на столе пакета. «Расскажите об этом», — попросила я, указывая на сверток. «Что ж, здесь нужно знать предысторию. У Мэри есть теория, что Джонатан вовсе не был отравлен загадочным визитером, а собственноручно изготовил некое зелье из компонентов, находящихся в этом пакете, сделал себе инъекцию и по случайности превысил дозировку». «В таком случае, где шприц?» «Отсутствие шприца Мэри объяснить не может». Я встряхнула головой. «Почему она хочет представить это как несчастный случай?» Затем, помолчав мгновение, добавила. «Выгораживает убийцу?» Робертс издал фирменное мычание. «Я так не думаю. Я уже сталкивался с подобным. Это защитный механизм. Она пока что не может принять тот факт, что Джонатан был убит». «Защитный механизм. Этот термин был мне незнаком. Я такого точно никогда не испытывала. Подвернув манжеты отцовского пиджака, я уточнила. Она сказала, что в пакете. Образцы, которые Джонатан собирал в своих путешествиях по Южной Америке. Он был одержим темой природных галлюциногенов. По словам Мэри, в поиске растений Джонатан каждое лето отправлялся в экспедицию, обычно в компании какого-нибудь студента. Он собирался написать книгу об этих галлюциногенах, но так и не приступил к работе. Мэри сказала, что этим летом муж также должен был ехать в экспедицию, но повздорил со своей студенткой, поэтому все отменилось. Очевидно, эта ссора оказала на Джонатана такое угнетающее воздействие, что тот начал беспробудно пить. Мэри призналась мне, что даже решила, будто у Джонатана интрижка с девушкой. Он тяжко вздохнул. У меня сложилось впечатление, что в этом браке было не слишком много любви. Перед моим мысленным взором промелькнул кадр. Два ритмично двигающихся силуэта в постели Зены и ее безупречная грудь, на мгновение возникшая в поле зрения. Я яростно затрясла головой, чтобы избавиться от омерзительного видения. Робертс какое-то время ничего не говорил. Я знала, что он за мной наблюдает. Внезапно он подтолкнул пакет для вещдоков по столу в мою сторону. «Вот, держите. Откройте и понюхайте, а потом скажите, что там, по вашему мнению». «Прошу прощения». Возмущенно выдохнула я, потрясённая подобным предложением. «Вы хотите, чтобы я подвергла себя действию токсина, который, возможно, убил Джонатана?» «По версии Мэри Спайсер». «А если она окажется верна?» Рот Робертса расплылся в тонкогубой улыбке. «Что ж, справедливое замечание. Оставим это для специалистов лаборатории. Послушайте, профессор, похороны состоятся завтра днем. Вы пойдете туда со мной?»